«Справедливо», – кивнул его словам Эддард, – «еще один кузен». План Рикардо оказался, на самом деле, достаточно скучной рутиной. Каждый день разведчики, в том числе и из числа дозорных, разъезжали по окрестностям в поисках банд одичалых, пока остальные воины рубили деревья на костры и поджигали лес. Пока длилось лето, снег был редким, а ветер, напротив, сильным, позволяя огню быстро идти по деревьям, изгоняя живности, лишая одичалых крова и пищи. Последние, в перспективе. Пару раз они натыкались на действительно обитаемые деревни, но это и боем было трудно назвать. Все мужчины и женщины одичалых предавались мечу, их жилища, огню, и лишь совсем маленькие дети оставлялись в живых и передавались тем отрядам, что двигались обратно к восточному дозору. Новый дар был пуст, а те немногие семьи, что жили там, не возражали против еще одних рабочих рук. Идею с постоянной сменой отрядов предложил Коттер Пайк, командующий замком. Кораблей дозора было недостаточно, чтобы перевести всех людей и коней достаточно быстро, чего уж говорить о припасах, поэтому постоянно подходившие и отходившие полусотни всадников были удобным решением и той, и другой проблем. Тем более, что патруль уже освобожденных земель тоже приносил плоды. Третья стычка произошла как раз уже на пепелище, куда отряд одичалых вернулся из похода с севера. Возможно, они, наоборот, шли на юг грабить дар, но это не имело никакого значения. Не ожидавшие нападения дикари числом больше 200 были перебиты полусотней самого Рикардо, принеся ему недюжинную славу. «Интересно, амберы также скучают?» – спросил на вторую неделю Харрион. Он откровенно скучал, и тот факт, что одичалые стали покидать деревни впереди, как-то прознав про северян, его отнюдь не радовал. «Думаю, если им скучно, они могут устроить пьянку и повеселиться сами по себе», — сострил Тион. Островитянин отчаянно мерз по ночам, и тоже был не в настроении. Шутки от того у него получались еще хуже, чем обычно. «Милорды», — окликнул их разведчик дозора. «Впереди группа одичалых. До сотни. Неужели они решились дать нам бой?» — вслух удивился Рикард. «Они странно себя ведут. Там и женщины, и старики, и дети», — немного замявшись, пояснил разведчик. «Медленно бредут сквозь лес. Мы не приближались близко, но обычно так одичалые не делают. Старики и дети», — повторил Карстерк. «Интересно, откуда это они? Возможно, из деревни впереди. Спасаются от нашей кары», — сплюнул Рисвилл. «Это оказались не одичалые. Дозорные клялись, что такого раньше никогда не видели, но вместо одичалых с северянами сразились мертвые одичалые. Медленно они брели куда-то вглубь леса, будто бы бесцельно, никем не ведомые. Хуже всего было то, что мертвецы не умирали от обычного оружия. Это оказалось скорее неприятностью, чем проблемой, ведь отдельно руки да головы навредить мало чем могли, но сам факт был удивительно мрачным. Магия, точно говорю. Мой кузен Артас был в Иссосе, говорят, красные жрецы поднимают богатых мертвецов, узнают их тайны и убивают снова. И как же с этой магией бороться? Я тебе говорю, они просто грибов наелись. Глаза, зубы, пальцы, это тоже грибы, не знаю, не видел я никаких пальцев шевелящихся, глупости все это. Обычные дикари, как и прошлые. Тема ходячих мертвецов была самой популярной в войске Старка и через день, и через два после этого. Дозорные, сопоставив факты, пришли к выводу, что некоторые их братья могли видеть таких ходоков, но почему это происходило, никто не знал. Больше всего толков было на тему легенд о снарках, грамкинах и прочей ерунде, которую старухи рассказывают малышам, чтобы те боялись и слушались их. Рикард, правда, и сам видел какую-то белую фигуру среди деревьев, похожую на чудище из легенд, но могло же ему в горячке боя почудиться. Вдобавок, Рикард скромно думал, что какой-нибудь одичалый вожак, будь он взят в плен, мог бы рассказать что-нибудь на этот счет, но пока ни одного из них им не попалось. Обнадеживал тот факт, что все эти глаза и пальцы, двигавшиеся и после отделения от тел, прекрасно горели зеленым огнем. Может и правда было колдовство чье-то, но мертвецы за стену не ходят, а вот одичалые очень даже. Единственным плюсом земель Застенья, по мнению Рикардо, мог считаться тот факт, что чердрево и сердцедрево росли на этих землях столь же часто, сколь часто колосились пашни к югу от перешейка. Если на пути огня встречалась багроща, она удивительным образом каждый раз оставалась цела, и возвращавшиеся к стене отряды использовали их для ночлега. Правда, Старк и его спутники не раз и не два видели пепелища чаще и остовы деревьев с белой корой. Но не могли же старые боги дать сгореть своим святыням. Благодаря этому Рикард, как и некоторые взрослые воины, пользовался каждой возможностью оказаться в Богороще и молиться своим богам. И у него были на то причины. Все чаще в его снах мелькали образы погони, будто он смотрел глазами волка. Порой в его сны приходили другие образы. Ромашковое поле посреди Богороще, по которому сновали и волки, и лоси, и лисы. Такое поле он видел лишь однажды, за стенами Пинтоса, в далекой юности. Самым странным было то, что другие звери будто бы были частью его стаи. Старые боги молчали, не давая ни единого знака, как это понять. Лишь изредка его молитвы прерывало карканье ворон, похожие на какой-то странный смех. На третью неделю отряд Рикарда соединился с силами скучающего Виндила Мандерли, одновременно с чем разведчики донесли, король за стеной идет на них со своим войском, причем вопреки собственному желанию. Жизнь налаживалась, как метко выразился зевающий Грейджой. 5. Мальчишка, да ты вообще понимаешь, что ты наделал? Король за стеной, Манс-налетчик буквально брызгал на Рикарда слюной из бешенства. Дезертир из дозора, он так и не стал своим среди одичалых, но притом смог организовать все эти племена в единую силу вроде как. Но Нитинов, сказками о которых его подчивали дозорные, ни великанов, которые якобы жили за стеной, среди его людей не было. Он сам предложил переговоры, отправив делегацию с мирным знаменем. Это было неожиданно, но Старк не стал отказываться от разговора, мало ли, он прояснил бы, что за мертвецы ходили за стеной. Однако, судя по всему, Манса успели доконать собственные подданные, и он был уже разъярен. Возможно, дезертир ожидал увидеть кого-то другого, но сам Рикард был абсолютно не удивлен, увидев знакомое лицо. Манс оказался одним из бардов, выступавших в Винтерфилле на пиру в честь приезда короля. Настоящее северное коварство, достойное потомка древних первых людей. Еще что-нибудь? Холодно осведомился Рикард, положив руку на эфес клинка. Лошадь Манса снова попыталась взбрыкнуть под плотоядным взглядом лютоволка-лютоволков. К серому ветру неожиданно примкнули несколько молодых волчат, признав его за вожака. Людей они не трогали, но и не ластились к ним, как ветер к Рикарду. Это было необычно даже по меркам Застенья и удивительно для северян. Впрочем, Рикард не доверял им до конца и не намеревался оставлять при себе. «Ты обрекаешь нас на гибель!» Манс едва не перешел на истошный крик. «Они придут за нами! Ходоки убьют нас всех, сделают из нас вихтов и натравят на вашу стену!» «Ходячие мертвецы!» Рикард скептически поднял бровь. «Интересно, как же они стену преодолеют? Ты вообще знаешь, о чем говоришь, мальчишка? Они уничтожат все живое. Не мели чушь, как девка, Манс, не выдержал громила, стоявший на ногах позади своего короля. Его речь была трудноразличима из-за странного говора, но в целом смысл фраз был ясен. Они же не знают, что идет с севера. Так скажи, что так пугает вас, насмешливо фыркнул сопровождавший Рикардо Тион. Сир Риккер, возглавлявший отряд дозора, что участвовал в вылазке в отряде Большого Джона, что-то недовольно буркнул, то ли в поддержку Кракена, то ли чтобы тот заткнулся. С севера идет смерть, Манс из-под лобья уставился на Грейджея. Если вы о ходячих мертвецах, то они прекрасно горят и легко разрубаются, а их вожаки, если они и были, пропадают, завидев наших коней. Манс и его спутники выпучили глаза и начали переглядываться. О них, ну и славно. Еще что-нибудь, Мандерли вообще не был склонен принимать предложение о переговорах, и хотел побыстрее отделаться. Несмотря на давние северные корни, он мерз не хуже Грейджея, особенно сейчас, углубившись в земли за стеной. Поле вероятной битвы находилось в считанных лигах от кулака первых людей, куда отряды северян устремились, чтобы принять бой с армией дикарей. По пути и другие лорды сталкивались с немертвыми мертвецами, но особых проблем всадникам они практически не доставляли. В отличие от одичалых, три крупных орды которых пытались атаковать конников. Впрочем, тоже безуспешно. Когда Тион снова усмехнулся, Рикарду не кстати пришел на ум негласный девиз островитян. «Знали ли они что-нибудь о неумерших мертвецах? Вы должны пустить нас на юг, Манс перешел в наступление. Или мы пройдем на юг, или нас проведут туда мертвыми». Стена стоит не просто так, Рикард прямо почувствовал, как сир Мандерли улыбается своей самой мерзкой улыбочкой, тонкой, наклоняет лицо, чтобы второй подбородок был хорошо виден, и становится похож на мерзкую-примерзкую жабу. «У нас есть рог, который ее обрушит», — возразил Громила. Манс, явно нервничая, сглотнул и отвернулся. Рикард даже прикрыл глаза от своего удручения кретинизмом вожака одичалых. «Значит, никакого рога нет, он пытается наврать. Покажите», — сказал он, не открывая глаз, чтобы убедиться в своих догадках. «Он и закопан, вот. Нет, мы вас пропускать никуда не собираемся. Вы годами разоряли наши земли, убивали мужчин, насиловали и похищали женщин, калечили детей. Если белая смерть придет за вами потом, так вам и поделом, а если вы встретите смерть сегодня, умрете достойно, как подобает мужчинам, а не трусам, прячущимся в северных берлогах». Манс скривился, будто бы проглотил дарнийский лимон, а Громила расхохотался и крикнул что-то на старом наречии. Рикард не знал его настолько, чтобы понимать речь. В конце концов, в его распоряжении были только книги с редкими вкраплениями этого языка, и те он не читал, но практически был уверен, что вожак одичалых сказал что-то про достойную гибель. Север, Винтерфилл, Белая Гавань, Дритфаэрт, Родники, Север, Закархалд, Амбер. Манс и его вожди не придумали ничего лучше для борьбы с конницей южан, чем вскоре после окончания разговора броситься пешком вслед за лордами по недавнему пепелищу, заранее подготовленному северянами. Это было провальным решением, никакой лес теперь не скрывал перемещение пеших воинов, а они, сколь быстрыми бы ни были, не могли быть быстрее коня. Пусть и по незастывшей слякоти, оставшейся после огненного шторма, сжиравшего лес, конь все одно был быстрее. Вперед! Рикард и сам поучаствовал в бою, а как же, нужно же было чем-то поднимать свой авторитет. Король за стеной, видимо, думал похожим образом, и попытался атаковать Старка на скаку копьем, как рыцарь на турнире, но не учел волка. В итоге его лошадь, испугавшись, поднялась на дыбы, и хорошая сталь клинка отрубила ей голову. Разумеется, северяне победили одичалых, даже не понеся особых потерь. Громила, который был с Мансом, не погиб. Назвавшись Тормундом, он выразил готовность принять смерть, но попросил спасти женщин и детей армии налетчика. Тем не менее, ни Рикард, ни его лорды, ни дозорные на этой тени не собирались. Лишившаяся всего в одночасье орда плохо одетых в какие-то шкуры волосатых людей ненавидящими глазами смотрела вслед тысячам северян, возвращавшихся домой с победой. Победой над королем за стеной. Немногие пленные рассказывали, что Манс поспешил навстречу их армии только потому, что понадеялся на милосердие десницы короля поклонщиков, и был разъярен тем, что Старком во главе оказался его сын. За 4 месяца кампании Рикард окончательно уверился, что именно одичалые были главной угрозой его стаи, его северу, дозор, плохообученные бандиты, едва ли мог противостоять им в стычках, а подгоняемые страхом варвары с легкостью бы преодолели сопротивление защитников Черного замка или моста через теснину. И тогда, начни он войну с южанами, они бы стали ударом в спину, тем, что мог бы обрушить его королевство. Но не теперь. Оставалось только надеяться, что Нед за это время помог своему другу укрепить власть, избавиться от претендентов из Эссоса и добыть для Севера полезные послабления. «Роб, ты разгромил армию Манса. Джон, лорд-командующий Мормонт, рад знакомству». Черный замок встречал победителей короля за стеной не слишком радостно. Дозорные неприветливо рассматривали северян, горделиво хваставших трофеями, снятыми с дикарей, шкурами редких зверей, древними на вид кольчугами и шлемами, исписанными рунами, словом, всем тем, что показывало их превосходство над поверженным врагом. Рикард понимал их, в конце концов, разведчики сира Риккера толком в главном бою не отличились, а отправившись вперед к Черному замку угодили в какую-то западню у какого-то крастера, где погибла почти половина из них. В назидание дикарям Рикард сжег эту крепость, пусть ее хозяин и клялся богами, что сам к гибели дозорных не причастен. Старк лично казнил ублюдка, узнав, кем были его жены, после чего и остатки леса, не тронутые Амбером по просьбе черных братьев, сгорели по его приказу. Даже на пиру, который дозор устроил из своих скудных припасов для 5000-й армии, чудом не разорившись, некоторые братья всячески старались уязвить победителей. Тут и там раздавались шепотки, что мальчишка Старк добыл себе незаслуженные почести, хотя должен был сгинуть. Это мнение сир Торни озвучивал для каждого, кто желал его слышать, после чего наутро был обнаружен околевшим трупом без глаз, и что вместо помощи отцу на юге Рикард занимался боги знают чем на севере. Отец, еще до пира мистер Эйман, старый стрекозел, с сожалением, и, как казалось Рикарду, с потаенной радостью, сообщил новости с юга, что Эддард схвачен и помещен в черные камеры Красного замка за измену, а его друг, король Роберт, трагически умер. Одновременно с тем Ланнистер устроили разорение границ речных земель по глупости невестки матери Рикарда, та не дала Тириону Ланнистеру следовать на юг, сделав гостем Винтерфилла. «Хорошо, что не убила карлика», — подумал тогда Рикард, услышав об этом от старика. В итоге на юге было уже три короля, Станнис и Ренли, братья Роберта объявили себя истинными королями, а Джоффри и других детей Роберта и Серси, плодами инцеста королевы и ее брата-гвардейца. С точки зрения Рикарда эта версия была малоправдоподобна, например, он сам, его внук, Роб, был похож на отца ничуть не больше, чем Джоффри на короля Роберта, но его происхождение никто сомнению не подвергал. Так или иначе, лорды Севера оказались внезапно в положении, когда что-то нужно было делать, и Рикард решился использовать то доверие, которое в их глазах он накопил, скомандовав возвращаться из застенья всем отрядом, направляться в Винтерфилл и сходу готовиться к войне. Всадники Севера на полной скорости летели на юг по Королевскому тракту. Между стеной и Винтерфиллом было почти 4 недели марша, и этого времени должно было хватить, чтобы понять, что делать дальше. Мысли Рикарда, на самом деле, раз за разом возвращались к одному, он снова подвел свою стаю. Но кто мог знать, что угроза на юге, то, о чем Нед сказал ему в их первую встречу здесь, реальнее угрозы за стеной. Остался бы сын-отец на свободе, если бы он собрал знамена и припугнул львиный прайд мощью первых людей, а сейчас, если Рикард соберет знамена и двинется со всей армией на юг, спасет ли это Эддарда? Брандона не спасло бы. Рикард отчетливо это понимал. Его первенец умудрился оскорбить все стрекозье семейство своими словами, на пару с ним самим сгубив многих достойных людей. Не сделает ли он хуже, если пойдет на юг в этот раз? Не станет ли это последней каплей перед тем, как Нед, малыш Нед, ставший тенью прежнего себя, окажется перед железным троном в латах с мечом и объятый огнем? Так что же ему нужно было делать? 6. Милорд, Винтерфилл ваш. Бран неумело попытался поклониться, но это у него, разумеется, на вышло. Бедняга никогда не смог бы ходить, не смог бы иметь радости скачек, охоты, никогда не стал бы воином или путешественником. Боги были немилосердны к его стае, Рикард это хорошо понял уже давно. «Спасибо, Бран», Рикард приобнял мальчика, пока домочадцы замка поднимались на ноги. Мистер выглядел встревоженным, леди Киетилин, недовольная и немного нетерпеливой, новый стюард, Брандон Вулфилд, кузен Вулфилдов из Бараньих холмов, скептически озабоченно смотрел на лошадей, которых было многовато для конюшен замка, а Рикон. Малыш Рикон с восхищением смотрел за тем, как трое волков, уже не волчат, молча сидят позади серого ветра, не обращая внимания на происходящий гам. Надо было оставить их за стеной. «Миледи», Рикард обнял невестку мать, и ободряюще улыбнулся кузнецу за ее спиной. Миккин горделиво приобнимал сына и собственную невестку, стыдливо спрятавшую глаза. Пусть их первенец был Старком, но никто об этом не должен был узнать, верно? «Роб, нам нужно поговорить», Киетилин, отстранившись, держала его за плечи. Рикард внезапно разозлился. Неужели она не понимает, что он едва с дороги, что он уже был в курсе тяжелой ситуации, и при всем при этом не нуждался в таком вот напоминании? «Роб, твои глаза, миледи», Лювин заинтересованно подошел. «Они выглядят иначе», растерянно вымолвила Киетилин. Рикард удивленно замер. Что такого могло случиться с его глазами? «Возможно, это взросление», наконец, сказал мистер. «Он все же Старк, неудивительно, что его глаза приняли серый цвет». «Лорд Тирион», Рикард кивнул карлику, который неторопливо подошел к высокому столу великого чертога. «Хорошо, что Талли не решилась бросить его в темницу». Почетный гость выглядел заспанным. «Лорд Старк, я полагаю, ваше приключение за стеной было успешным?» «Более чем. Король за стеной мертв, а тысячи его воинов теперь не больше, чем пепел в выжженных лесах. Вот и я так решил. Хорошо, что милорд Амбер отказался от моей компании в Черном замке, а то я бы точно отморозил себе самое нужное. Простите, что не поприветствовал вас во время приезда, похмелье не позволило, а к местному пойлу я так и не привыкну». Действительно, Рикард слышал, что Амберы что-то не поделили с Ланнистером, когда их отряд проходил через Черный замок. То ли кто-то кого-то перепил, то ли оскорбил. В итоге дожидавшийся северян-карлик уехал на юг позже планировавшегося и оказался в руках леди Старк, пока Рикард воевал за стеной. Этот карлик хочет сказать, что он выпил все дарнийское лорда Рикарда. Громыхнул с другого конца зала Амбер. Большой Джон, разумеется, был не так прост, как хотел казаться, но когда дело доходило до выпивки, он порой становился чересчур наивен и выдавал все свои секреты, например, то, что он умудрился подслушивать их разговор. Ну, или он специально подслушивал Ланнистера, в отместку. При всем уважении, милорд, Стюарт Вулфилд огладил бородку, судя по записям, дарнийское выпил еще король Роберт, а вот 15 бочек арборского, уже милорд Ланнистер. Зал потонул в хохоте. Рикард с неприкрытым удивлением оценивающе посмотрел на Тириона. «Милорды, это все жажда», — тот развел руками. «В ваших северных краях так жарко, что мне не хватает никакой воды». Лорды и владетели, что были в зале, рассмеялись еще сильнее. Как только смех затих, Виндилман Дерли поднялся с кубком в руках. «За победу над одичалыми! За молодого волка, грозу дикарей! Ура! Север! Винтерфилл!» Зал наполнился гулом. Рикард, по обыкновению, слегка пригубил налитое в кубок вино, судя по вкусу, тартское белое, не самый лучший сорт, и обвел глазами зал. Выезжая из Черного замка, он разослал письма своим южным лордам, приказывая им максимально увеличить сбор урожая. Зима была не совсем еще близко, но война, а на юге она уже шла, потребует много продовольствия. Северные же знаменосцы, горные кланы, опять-таки карстерки, бигфуты и другие, мелкие дома, стали собирать войска. Болтону, который не поехал за стену, отправив туда своего капитана, он передал приказ найти наемников, что смогли бы выкрасть из королевской гавани, если не Сансу, невесту короля, то хотя бы Арию, если дело дойдет до войны. Сам Болтон еще не приехал, но воинов других лордов в Винтерфилле уже было достаточно, когда он вернулся. Справится ли запасы замка, если ему придется затянуть с войной? Перед пиром он успел провести тяжелый разговор с Киетилин, Браном и Лювином, которые пытались его убедить в своей правоте. Талли требовала немедленно собрать знамена и отправиться на юг, освобождать отца, этого требует твой долг. Бран пытался объяснить свои странные сны, в которых две башни убивали волка, а Лювин, кривясь, в итоге дал ему в руки свиток из королевской гавани. Письмо, подписанное королем Джоффри, было наполнено требованиями, которые Север бы никогда не стал выполнять. «Милорд, а вы пишете письма своему отцу?» – поинтересовался Рикард. В отличие от своего брата калеки и невестки матери, которой с детства внушали семья, долг, честь, Рикард знал, что дети на престоле чаще всего не правят сами, а за них это делают советники. Даже сам пост десницы был нужен для этого. Зная, что Джоффри назначил десницей своего деда Тайвина, логично было предположить, что именно Тайвин Ланнистер правил страной, а его сын и наследник был в Винтерфилле. Письма, Тирион моргнула соловевшими глазами. «Пишу, а что же?» Он все хотел узнать, какие Старки хотят условия обмена. «Я же заложник, как и ваши сестры», — карлик мрачно усмехнулся. Лювин в разговоре сетовал, что Ланнистер никак не согласны отдать Иддарда и девочек, в итоге оставив всю армию прикрывать королевскую гавань с северо-запада, в Харринхолле. Якобы Долина и Трезубец ждали действий Робба, чтобы тот собрал армию и двинулся против Тривина. А на какие условия согласен лорд Тривин? И что он думает по поводу письма своего царственного внука? Что ж, Рикард был готов пойти на многое, чтобы спасти жизнь сыну, отцу и сестрам. Разве что не на условия противного принца, ставшего королем, Тривину Ланнистеру, лорду Кастерлирока, хранителю Запада, деснице короля. «Отец, я все еще нахожусь в Винтерфилле на правах почетного гостя. Вернувшийся с победой со стены лорд Роб попросил у меня уточнить, знаешь ли ты условия нашего короля, которые тот отправил на север. Он также выдвигает свои встречные условия, на которых они поддержат Джоффри на троне. Лорд Эддард Старк принимает черное по доброй воле с чистым именем. Леди Санса становится королевой, второй их с Джоффри сын будет воспитываться на севере, леди Арья возвращается в Винтерфилл. Братья Баратионы, оклеветавшие лорда Эддарда, и их сторонники после поражения выплачивают северу контрибуцию. Ширин Баратион женит на Рикане Старке, их дети наследуют драконий камень или штормовой предел. Север получает значительные послабления в налогах. Твой сын, Тирион Ланнистер. Письмо для Тайвина улетело в Харринхолл, и такое же письмо, уже для короля Джоффри, в пока еще столицу пока еще семи королевств. Ответ не заставил себя долго ждать. Писем из королевской гавани прилетело сразу два, и всего через полтора месяца. За это время Рикард сумел разузнать гораздо больше о других сторонах противостояния, проконсультировавшись со своими лордами и с мистером. Приехавшие с юга молодой сир Лукас Блэквуд и умудренный годами лорд Кирилл Венс, посланники хитреца Талли, рассказали им гораздо больше, чем могли рассказать слухи. Так, Рикард хорошо помнил хитрого лиса, Алистера Флорента, который, как и его родня во веки веков, пыталась доказать свое право править простором сверх прав Тиреллов, а до них, младшей ветки Гардинеров. Узнав, что Флорент после необъяснимой смерти второго претендента занял пост десницы короля Станниса, короля Узкого моря, поддержанного все еще меньшим числом лордов, чем Джоффри, Рикард понял, что получил свой шанс, шанс сделать Север независимым и сильным, таким, какой он был при героях древности, а для этого ему нужен был хаос на юге, полный хаос, в котором бы ни одному лорду или королю не было бы дела до пустоши за перешейком, и таинственные сны, в которых лисы ходили по Багроще, окончательно убедили его в правильности решения. Алестеру Флоренту, лорду Ясноводной крепости, верховному лорду Простора, хранителю юга, деснице короля, милорд Флорент, в королевской гавани наш общий враг, враг, который пленил моего отца, объявив его изменником, убившим своего лучшего друга, враг, что удерживает моих сестер, ни в чем не повинных. Север не может выступить против этого отродья, Джоффри и стоящего за его спиной Тайвина Ланнистера один на один. Мы недостаточно сильны, чтобы сокрушить мощь Объединенного Запада и королевских земель, к тому же не зная, чью сторону примет долина. Но мы можем поддержать короля Станниса, истинного короля Вестероса, в решающий момент. В лесу волки и лисы часто действуют заодно в холодные зимы, загоняя дичь и разделяя добычу. Зима близко, лорд Флорент. Может, волку и лисе пришла пора добыть льва, лорд Винтерфилла, Роб Старк, сын Эддарда, внук Рикарда Старка. Милорды, мы выступаем на юг. После этих слов Рикарда, его знаменосцы тут же устроили гвалт. Военные советы не могли проходить по-другому, даже получив славу в застенье, Рикард не был достаточно опытным в глазах лордов, чтобы решать стратегию единолично. Помяни мое слово, лесной уебок, если ты попытаешься выйти вперед меня, я, болваны, конница не может идти за пехотой, мой брат поведет авангард, лучше оставить Амбера прикрывать ров, чтобы он, наконец, принес пользу, будет загоном для великаньей отрыжки. Положительным моментом было лишь то, что теперь, помимо споров друг с другом, лорды пытались заручиться поддержкой Рикарда, что-то доказать ему, рассчитывая на последующую поддержку. Милорды, они, наконец, обратили внимание на него. Серый ветер издал короткий рык, окончательно успокаивая собравшихся. Рикарду все чаще снились волчьи сны. Мы выступаем на юг, но я не сказал, куда конкретно и какими силами. Мой отец в плену, он заложник, и мы не можем просто так привести все войска севера для его освобождения. Нет, мы захватим гавань и разорим ее. Амбер снова попытался поднять гвалт, но Рикард жестом его оборвал. Мы не захватываем гавань. Мой дед, отец и дядя, попав туда, лишились свободы, а затем и жизни. Северянам не место в этом гнезде гадюк. Но мы можем вернуть отца на север, не беря столицу штурмом. Лорды притихли. Тайвин Ланнистер прислал объяснение, это Ренли Баратион подставил лорда Старка, тот самый Баратион, который попытался узурпировать не только племянника, но и родного брата. Но Ренли мертв, крикнул кто-то с задних рядов. Ренли получил свое, осталось разбить его брата, Станниса, и тогда нужды в заложниках с севера в столице не будет. Моя сестра, северянка, истинная дочь дома Старк, станет королевой короля Джоффри, а ее дети, королями семи королевств. Давно ли северянам доставалась такая честь? Это было слабым местом плана Рикарда, хотя бы потому, что он на самом деле рассчитывал вернуть сестер на север до того, как они окажутся замужем. С другой стороны, тот же Амбер мог не кстати вспомнить о королях севера раньше времени. Но Джоффри, отродье цареубийцы, возразил Мандерли. Лорд Станнис разослал всем лордам семи королевств эту новость. Милорды, многие ли из вас видели короля Джоффри? Многие видели короля Роберта на Трезубце, сражаясь бок о бок с ним против похитителей чужих невест. У многих друзья, родичи и братья по оружию сложили там головы. Да, Джоффри, не его отец, и не похож на него так, как похожи братья Роберта на него. Но взгляните на меня, разве мы с отцом похожи друг на друга, как родные братья? Нет, не похожи. Окажись в седьмом пекле, Хастер, за такой подарок Старком. Рикард успел проникнуться к леди Киэтилин приязнью, но все еще не мог смириться с тем, как именно выглядели его внуки. Лорды, всадники и рыцари, стоявшие в большом чертоге, молчали недолго под взглядом серых глаз Рикарда. Они тут же загомонили, а пока они перекрикивали друг друга, Болтон всех переиграл. Прямо как его отец когда-то. «Я не сомневаюсь ни капли в вас, милорд. Мой меч, ваш меч», — сказал Дритфортиц своим тихим голосом, опустившись на одно колено и достав клинок. «Ну, отрыжка пиявки. Опередить меня решил. Мой меч, твой меч, Роб, Амбер, кузен, наши мечи с тобой. Родники поддержат Винтерфиллу. Волчий лес, Талхарты верны клятвам. Мы верны Старкам и только им». Мандерли снова выбрал опасную формулировку. Прочие лорды и владетели присягнули ему так же, как, наверняка, когда-то присягали Неду, что повел их на войну на юг. Войну, в которой они победили, но ничего не выиграли. 7. Длинная колонна конницы Севера и некоторых лордов Трезубца, 5000 конных воинов и вдвое меньше пеших, двигалась по Королевскому тракту на юг, преодолев перешеек. Часть армии, под командованием лорда Рисвилла, осталась на севере, заняв ров Киэлин и северные подступы к нему. Они были как живым щитом, так и резервом, пешим порядком расстояние до Харринхолла армия преодолела бы за месяц, усилив в случае необходимости северян, если бы что-либо пошло не по плану. Совсем не по плану. Еще одна часть воинов, люди Дритфорта, Харнвуда, Вулфилдов, Локков и Карстерков, сосредотачивались вокруг Белой гавани, где лорд Виман постепенно фрахтовал суда. На кораблях пехота должна была переправиться в Девичий пруд и Соливарни, а в крайнем случае, в саму столицу. Рикард практически не рисковал, заручившись связями с обеими сторонами, он собирался окопаться в Харринхолле, удачно лишенном наследников, кроме Таллии, неожиданно, Старков, оставленным Тайвином Ланнистером после смерти Ренли, дожидаясь письма от Флорента о выступлении войск Станниса. Когда то добралось бы до него, северная армия спустилась бы по Королевскому тракту к Королевской же гавани, и в решающий момент бы нанесла удар в спину Ланнистерам, довершая разгром львиного семейства. После того, как отряд Ланнистеров, разорявший владения Риверена, был разбит Венсами, западные речные земли фактически перестали участвовать в войне. Как Рикард знал, Хастер был тяжело болен, а его сын, брат Киэтилин, не предпринимал решительных действий. Он по примеру самого Рикарда отправил требования в ставку Тайвина, но получили ли они ответ, он не знал. В целом речные лорды в большинстве своем держали нейтралитет, но некоторые, как Блэквуды, Бракины, Фри, Маллистер и дома поменьше, были верны или королю на железном троне, или его дяде, из-за династических и торговых связей, или вопреки решению соседей. Та же картина была и в других королевствах. Тион Грейджой предложил Рикарду отправить себя в качестве посланника к Бейлону, чтобы тот вступил в войну и направил железный флот в Узкое море, лишив Станниса преимущества. Старк, взвесив все за и против, отказался от этой идеи. Островитяне были слишком своевольны, и кто знает, кого бы они и атаковали, оставшись без заложника. Рикард хорошо помнил из детства сказки о том, как Дагон Грейджой завязал узлом хвост лютоволка, разгромив флотилию Талхартов с лучшими воинами севера на борту. Тем не менее, ворона туда он отправил, надеясь на благоразумие Кракена. Не станет же тот нападать на бедный север, в случае чего, когда есть богатый запад. Лорд Роб, карлик никогда не расставался с вином, составляя полную противоположность самому Старку. Скажите, а вы не думали все-таки жениться? Лорд Тирион, а о чем могут быть думы 15-летнего лорда? Все, о чем я мечтаю, хорошая драка, да красивая девка в постели. Правда? А как же честь Старков? А как это связано? Мы всегда стараемся быть честны перед своей совестью и перед своим долгом. Наверное, принц Риегар думал так же, решив похитить чужую невесту. На стене я слышал, что одичалые тоже так делают. Не мудрено, ведь они все первые люди, только одичалые, ха-ха. Рикард отвернулся и сжал зубы. Карлик постоянно пытался довести его до гнева якобы безобидными подколками, видимо, используя это как месть за свой долгий визит в Винтерфилл. Более того, на его стороне играл Грейджой, то и дело вставлявший свои колкости. Он-то рассчитывал, не иначе, обидеть Робба, чтобы тот отослал железнорожденного на острова, к отцу, которого он не знал. Рикард, впрочем, такого делать не собирался. Принц Рейгар был самовлюбленным ублюдком, лорд Тирион. Он верил только в то, что ему можно все, и поплатился за это всем. Говорят, его сестра пробудила драконов на востоке. Как думаете, вернутся ли Таргариены в Вестерос? Это уже в разговор вступил юный Блэквуд. Лукас вошел в ближний круг Рикарда наравне с Русерисвиллом, Теовулом, Марком Нарри и братьями Карстерками. Все они были молоды и достаточно амбициозны, а, значит, приблизив их к себе, он мог бы воспитать верных сторонников для будущего. Блэквуд же был вторым сыном, и Рикард даже подумывал дать ему земли на каменистом берегу, чтобы тот укреплял их. После всего, в конце концов, Блэквуды были единственной верной старым богам семьей южнее перешейка, чего-то же это стоило. Если и вернуться им здесь будут не рады, буркнул Рисвилл. На горизонте показались башни Харренхолла. Да, Тирион напоказ вздохнул. Если она вдруг своими драконами решит превратить каждый замок в такие руины, то никакие лорды не поддержат Таргариенов, чего бы им она не сулила. Да и потом, ее брат мертв, а, значит, драконы. Рикард никогда не видел их, только кости в Красном замке несколько раз, и в день того самого поединка они особенно зловеще выглядели в тронном зале. Перед драконами склонился Торухин последний, и забывать об этом было нельзя. Например, не дать девчонке добраться до Вестероса. Валар Моргалис, или как там говорят браавосцы, леди Уинт приходилась мальчишке, что захотел видеть ее, сестрой бабки, жены злосчастного хостера Талли. Своих детей у нее не было, муж, один из рыцарей Харренхолла, умер еще на Трезубце, сражаясь за Рейгара, как и все мужчины Уинты, и в итоге она осталась последней владелицей мрачного замка, громадной руины, демонстрировавшей всем мощь драконьих владык, великих королей давних времен, тех времен, когда у них еще были драконы. Впрочем, Шелла была леди лишь на словах. Король Роберт так и не простил правителям проклятого замка их выбора, и все соседние лорды пользовались этим, не гнушаясь лишний раз оскорбить последнюю в роду старуху. Мнением леди Уинт не интересовался и Тайвин Ланнистер, занявший замок в начале войны. Войны трех королей, как ее уже прозвали те редкие барды, что забредали в замок Харрена Черного. Десница Джоффри не спросил у нее разрешения прийти, да и ушел, не сообщив старухе. Хастер забрал ее любимую сестру в жены, и ни разу ее дети, даже наследник, не посетили дом своих родичей. Даже Уолдер Фрей, обженив своего очередного сына на последней племяннице Шиллы, не узнал ее мнения на этот счет. Тем удивительнее для нее стал визит Робба Старка, сына лорда Севера, пришедшего с войском к Харренхоллу. Миледи, мальчишка был похож на хостера в юности, да и на ее брата тоже. Да, похож, глаза, разве что, были не голубые, как у Талли, а серые, но он был Старком, и все Старки, кого она видела, смотрели на мир такими же холодными серыми глазами. Лорд Старк, она хмуро посмотрела на родственника. Неужели он пришел, чтобы выселить ее? Ах да, это ее племянник. Наследник пришел за наследством, что привело вас в Харренхолл. Она хотела бы сказать «мой дом», но за все годы этот мрачный, продуваемый ветрами и вьюгами замок из черного камня так и не стал ей домом. По ночам она порой просыпалась в кошмарах, снова и снова ее привозили в Харренхолл, снова и снова она рыдала над могилами Асвилла и Уолтера, Эдмина и Лукаса, малыша Патрика и крепыша Бриндина. Все ее братья, дядья и племянники, все они будто бы смотрели на нее с мольбой и горечью. «Беги из этого проклятого места», будто бы говорили они. «Беги и не оглядывайся», шептали их могилы. Но куда было бежать старухе, забытой всеми? Даже из цитадели мистер на замену прибыл с опозданием, и при том, что царило лето. «Миледи, я пришел просить вас приютить мое войско в своем замке. Людям и коням нужен отдых, прежде чем мы отправимся на бой с узурпатором». «Ну да, ну да». Харренхолл был так велик, что мог бы приютить всю армию простора. Уинты были так богаты, что могли их кормить месяцами. «Когда-то, милорд, вы вольны делать, что хотите», Шелла подняла взгляд к потолку. «Я ничего не решаю в Харренхолле. Если вам нужен кров, берите». «Миледи, я не могу так поступить». Юный Робб был галантен, как никто другой за последние 10 лет. «Мы родственники, и я не хотел бы обидеть свою тетушку». «Точно, я знаю, чего вы хотите, Робб». Шелла слабо улыбнулась. «Все-таки он пришел за этим замком. Забирайте его». «Нет, тетушка, вы, наверное, не так меня поняли», мальчишка перебил ее. «Я и мои люди готовы помочь вам, тетушка. Мы слышали, в окрестностях замка развелось много мародеров и грабителей. Мы позаботимся о них. Вы ведь не против? Я была бы рада, если бы на землях моего покойного брата был бы хоть какой-нибудь порядок. Ей стал надоедать этот разговор. Если это все, чего вы хотите, племянник, то, прошу, оставьте меня. Мне и так тошно быть здесь. План Рикардо перешел в следующую стадию. Из Риверона пришел гонец, сообщивший, что Талли не будут собирать и присылать войска на помощь тем, кто решил разорить их земли. Это значило, что желающие присоединиться к боевой сече лорды должны были начать принимать решения и добираться самостоятельно. Рикард хорошо знал, чем чреваты такие решения. Когда-то в древние времена лорд Рисвилл отказался присоединяться к походам голодного волка против андалов, и в итоге Тион привязал его голову к своей лошади, возя ее в назидание иным вассалам. Зато теперь у него было достаточно времени, чтобы объяснять свою медлительность Тейвину Ланнистеру и дожидаться письма Флорента. Мимо Харринхолла шли караваны отчаянно смелых купцов, а вместе с ними шли байки и сплетни из столицы. Говорили, будто бы королева Серси отправила дочь в долину. Говорили, что принц Таммин должен был начать воспитываться как лорд Кастерли. Говорили, что Стан не сжигал людей, верных семерым, ради своего огненного бога из Эссоса. Все это имело свой вес для планов Рикардо. Удивительно, но с каждой такой новостью уверенность в том, что Баратион оказался бы достойным его ожиданий королем, что тратил бы все время на подавление мятежей, словно Игон невероятный, а не править, росла. Да, такому некогда было бы смотреть на север, а северу нипочем стала бы буря на юге. А когда святая вера восстала бы против него, а она непременно должна была восстать, распря смогла бы позволить северу стать еще сильнее и независимее. Каждый день Рикардо начинался с военного совета. Пока отряды северян разъезжали по лесам в поисках бандитов и дезертиров, их лорды спорили до одури, кто из них должен командовать какими войсками, и где лучше будет встретить армию узурпатора. Лишь некоторые из них, в частности, сир Мандерли и Руси Болтон, понимающе ухмылялись на обещание Рикардо выступить вот-вот, когда подойдет лорд Фрей. Фрей держали сторону Ланнистеров, но только на словах. Тем неожиданнее стало письмо, доставленное гонцом на загнанной лошади в ливрее с гербом мутонов, сидевшей не по размеру. Оттопыренные уши выдавали одного из флорентов, и назвавшийся Лионелем Флауэрсом юноша передал Рикарду свиток с письмом от лорда-адмирала Имри Флорента, Роббу Старку, наследнику Винтерфилла. «Лорд Десница Алестер Флорент совершил ошибку, доверившись вам, изменнику, решившему продать Ланнистерам своего отца, честнейшего человека Семи Королевств. Лорд Десница поплатился за это, став данью Богу Света. Трепещите, Робб Старк, войско законного короля перейдет перешеек, как только расправится с врагами на юге. Лорд-адмирал короля Станниса из дома Баратионов, первого своего имени, короля Андалов, Райнар и первых людей, Имри Флорент. Это было не то письмо, которого он ждал, но, получив его, Рикард понял, что снова его планы на юг радикально изменились. «Милорды, выступаем на рассвете», — обозначил он. «Нет времени дожидаться сира Стеврана и его всадников. Мы можем опоздать». Последние сообщения с Драконьего камня гласят, что жрица ложного бога сожгла десницу узурпатора ради попутного ветра. Их флот отплывет скоро, а армия уже выступила к Черноводной. Рикард нервничал. Что было делать ему теперь? До решающей битвы осталась едва ли неделя. Битвы, что могла определить исход всего. Битвы, что позволило бы вызволить ему свою семью, свою стаю, из клараки столицы, и север из липкой власти Железного Трона. А я говорил, что раньше надо, будем, как фри на трезубце. Милорды, наша мощь не так велика, чтобы сокрушить вражескую армию. Напротив, защитники столицы предполагали, чтобы мы смешали порядки тех сил, что будут переправляться с юга, ударив им во фланг на этом берегу Черноводной. Я предполагаю разделить войско на две части. Пешие отряды не успеют к полю боя, но могут стать заслоном в случае для отступления, они отправятся по Королевскому тракту. Лорд Джон Амбер поведет их. Большой Джон тут же возмутился, но его никто не поддержал. Конечно, кому захотелось бы остаться в стороне от боя. Конницу поведет, милорды. Рикардо прервал голос мейстера. Пришло письмо с севера. Бейлон Грифджой провозгласил себя королем, атаковал Светлый остров, Сигарт и ров Киллин. Рикард выругался про себя и перевел взгляд на резко побледневшего Тиона. Проклятые островитяне. 8. Наблюдать за тем, как розовощекий мистерел улоснился от удовольствия рядом с железным троном с цепью десницы на толстой шее. Рикарду было тяжело. Пир был в самом разгаре, и Старк уже дважды пожалел, что сменил сторону. Да, его конница ударила во фланг врагу практически одновременно с силами простора, но глупость Тейвина Ланнистера, заложившего на берегу черноводные сосуды с диким огнем, стоила жизни не только самому львиному лорду, но и добрым сотням всадников севера. И то это повезло ему самому, что, завидев всполох дикого огня у самых стен, он тут же натянул поводы, одолеваемый неприятными воспоминаниями. Остановилась вслед за своим лордом атака северян, и они, посреди сражения, практически не двигаясь, наблюдали за тем, как горят армии двух королей. Но все же Станнис был разгромлен. Всех, кого его флот переправил на этот берег реки, сжег дикий огонь. Немногих уцелевших взяли в плен войска Тиреллов и самого Рикарда. Конечно, это не означало, что война окончена, сам Баратион смог отступить с остатками армии и всем флотом. Но это поражение значительно усилило позиции Джоффри. Верховный Септон уже успел заявить, что боги рассудили право на престол, а битва на Черноводной была своеобразным испытанием для претендентов. Тем неприятнее для Рикарда оказалось, что Санса не только потеряла возможность стать королевой из-за альянса с Тиреллами, но и уже была выдана Тейвином втайне замуж за Ланси Ланнистера. Это был тот самый оруженосец короля Роберта, который подружился с ним во время визита двора в Винтерфилл, хотя сам Рикард преследовал отнюдь не такую цель. Теперь, когда Тейвин умер, сгорел в диком огне, словно бы в насмешку, так же, как и сам Рикард когда-то, лордом Запада стал Тирион, карлик, ненавидимый сестрой и племянником королем. По меткому выражению самого Тириона, дикий огонь, что пожрал Тейвина, стал отмщением Ириса своему старому другу, а битву можно было выиграть гораздо проще, и сам Тирион якобы справился бы с этим лучше отца. Рикард не был так уверен в этом. В конце концов, лорд Тейвин был умелым полководцем, победившим во многих битвах, а его сын карлик был едва ли способен командовать лордами, но согласно кивнул в тот раз. К несчастью, карлик сказал это еще раз, уже при племяннике, и теперь был посмешищем всего пира, виночерпием, что разносил вино для высшего стола. Санса, будто бы холодная и отстраненная, сидела там же вместе со своим мужем, столь же печальным, пока остальные высокородные гости во главе с королем издевались над новым лордом Костерли, лордом, которого никто не любил и которому никто не хотел подчиняться. Сам Рикард присутствовал на пиру чисто из уважения к внучке-сестре. Он успел увидеть отца, волей Тейвина. Эддард был отправлен искупать грехи и измены в бой, и обгорел там, а теперь медленно умирал. Рикард не выдержал и заплакал, увидев своего сына таким. Таким же, каким когда-то был он сам, сгорая в том самом зале, где сидел теперь. В том, что нет умирал, не было сомнений. Снова Рикард подвел свою стаю, и не было меры его горю. Северяне покинули зал все вместе. Не всех лордов Рикард взял с собой в замок, не все из них собирались задерживаться в королевской гавани, но теперь перед ним стояла большая проблема, что делать дальше. Кузен, Эддард коснулся его руки. Рикард вздрогнул и вопросительно уставился на него. «Ты ведь не останешься в этом гнезде гадюк на ночь?» «Нет, конечно, нет», Рикард вздохнул. «Отец, он не переживет эту ночь, его муки. Милорд, маковое молочко может облегчить его страдания», начал было сир Блэквуд, но хлесткий взгляд Рикарда заставил его умолкнуть. Северяне ускорили шаг, вскоре оказавшись во дворе Красного замка. «Он обожжен, лицо обожжено», наконец, пояснил Рикард, справившись с подступившей к горлу горечью. «Нельзя дать ему снадобье, не принеся больше боли. Будь проклят тот идиот, что решил пустить свою же армию и моего отца в дикий огонь». Ланнистер поплатился и сам, тихо заметил Руси, подражая своему тезке. «Гореть ему в седьмом пекле за все то, что он устроил», так же тихо ответил Рикард. Руси практически добился от него руки Сансы, что позволило бы ему получить в будущем родники. Там намечалась братоубийственная война, коль скоро старший сын лорда Рикарда был мужеложцем, а средний – недалеким рубакой. И вот, все планы расстроились, полетели жеребцу под хвост. Не слишком повеселев от собственной же шутки, он сплюнул горькую слюну на грязь двора Красного замка. «Самое главное, что вашей младшей сестры, милорд, не было на пиру», – заметил Мандерли, когда северяне выехали на своих конях прочь из твердыни. «Я тоже заметил это, сир. Моя сестра». Ему пришлось напрячься, чтобы вспомнить, что ее звали в честь его же матери, Арья имела дикий нрав, может, ее и вовсе нет в городе, как принца. Спрятали в верном замке. Позже той же ночью в лагерь северян из города прибыли всадники. Рикард видел их издалека. Лагерь расположился в лиге от ворот, на берегу реки, и был даже обнесен чистоколом. Настолько он не доверял ланнистерам, и даже догадывался, кто это мог быть. Уже в своем шатре он дождался Сансы, бросившейся к нему на шею с рыданиями, ее мужа Ланселя, лорда Тириона и какого-то рыцаря в цветах ланнистеров, видимо, доверенного стражника. «Лорд Старк», после неловкой паузы заговорил Тирион, «сожалею, но ваш отец». Санса разрыдалась еще сильнее. Бедная девочка терпела лишения в этой дыре столько месяцев. «Ланнистер», — тихо сказал Рикард, крепче прижимая сестру к себе, «если ты обидишь мою сестру, я соберу всю армию северян, которые придут и отрежут тебе все, что можно отрезать. Ты меня понял?» Юноша побледнел и кивнул. «Брак консумирован». Он снова кивнул, теперь уже покраснев. Рикард прикрыл глаза и мысленно произнес гневную тираду, в основном, в адрес Тайвина, который нарушил все договоренности и сбежал в седьмое пекло своих башков от справедливой кары. «Король хочет отдать мне Харренхолл», опустив глаза, сказал Лансель. «У Сансы есть на него права». Рикард кивнул. Ситуация стала чуть менее паршивой. Нужно было уезжать со всей армией вместе с ними в Харренхолл, убеждать леди Уинг принять решение Джоффри, а затем возвращаться на север, вместе с сестрой и ее муженьком. Кракены, судя по письму из Винтерфилла, не добились никаких успехов, а Викторион Грейджой и вовсе был ранен, или даже убит, при попытке взять штурмом ров. Голова младшего Грейджа еще в тот же день сразу была отправлена в единственный захваченный пиратами замок южнее Сигарда. Бейлон знал, на что шел, надо же было ему напасть на север, после всего того, что было годы назад, и на что он рассчитывал. «Роб», — снова заговорил карлик, — «вы, наверное, хотите уехать отсюда как можно скорее, но король объявил о своей свадьбе с леди Тиреллу через месяц. Он хочет, чтобы хранитель севера присутствовал на ней, как и его знаменосцы». Рикард медленно вдохнул и выдохнул, закрыв глаза. Очередному ублюдку на троне снова было плевать на чаяния Старков, и это после всего того горя, что он уже принес их дому. Тирион и его стражник направились к выходу. Санса присела на стул, поданный ей Харрионом, а Лансель явно не находил себе места. «Да, лорд Старк», — усталый стражник остановился, давая возможность Тириону выглянуть из-за его ног. «Я слышал, что другой вашей сестры в замке нет». Рикард решил, что проблемы нужно было решать по мере их поступления. Также он справлялся, оставшись лордом Винтерфилла годы назад, так он собирался справиться и сейчас. Во-первых, нужно было как можно быстрее покинуть Королевскую гавань и никогда-никогда больше не возвращаться в этот проклятый город проклятых южных королей. Во-вторых, нужно было найти союзников, которые бы были не меньше его самого заинтересованы в том, чтобы семь королевств перестали быть подвластными Железному трону. Союзников, что могли бы помочь ему запастись провизией и оружием, что не стали бы возражать против его независимости. И такие союзники у него были на примете. Сны, что он начал видеть за стеной, каждую ночь становились все яснее. Волк, стремившийся уйти на охоту как можно дальше от города, на север, домой. Лисы, что преданно смотрели на него посреди богорощи, уже не среди ромашек, но среди побегов молодых чердрив. Олени, что пытались то настороженно обойти его, то стремглав бросались на одинокого волка. И огромная стая, что загоняла дичь среди лесов вокруг Божьего ока, озера, сохранившего дух первых людей.